Путь афинян и их соседей до половины боевой линии шел берегом и по ровной местности. А лакедемоняне и стоявшие за ними в строю воины должны были идти ущельем и горами. В то время как лакедемоняне еще обходили горы, афиняне и их соседи на правом крыле уже бились с врагом. Пока у персов стояло их прикрытие из плетеных щитов, они храбро защищались и не уступали неприятелям. Когда же афиняне и их соседи, придавая бодрости друг другу, стали нападать еще более яростно, чтобы самим решить дело, а не лакедемонинам, тогда сражение приняло уже другой оборот. Эллины прорвали плетеные прикрытия, и всей массой стремительно бросились на персов, которые, правда, и теперь еще выдерживали натиск и довольно долго защищались, но под конец бежали в укрепление. Тогда афиняне, коринфяне, сикионцы и трезенцы, в таком порядке они стояли в строю, устремившись по пятам за врагом, ворвались в укрепление. А после взятия укрепления варвары уже больше не думали о сопротивлении, и все, кроме персов, обратились в бегство. Персы же продолжали сопротивление маленькими отрядами против беспрерывного натиска эллинов. Два персидских военачальника также обратились в бегство, а два погибли. Бежали Артаинт и Ифамитра, предводители флота, а Мардонт и Тигран, начальники сухопутного войска, пали в битве. Персы еще сражались, когда, наконец, появились лакедемоняне и их спутники на левом крыле и довершили победу. В этой битве пало также много эллинов и, в особенности, сикионцев. Пал их предводитель Перилай. Самосский же отряд в медийском войске, обезоруженный персами, лишь только заметил, что победа склоняется на сторону эллинов, делал все возможное, чтобы помочь эллинам. Остальные ионине также последовали примеру самосцев, они изменили персам и напали на варваров. Мелитянам же персы поручили охрану проходов, чтобы на случай поражения, что и случилось в действительности, они могли бы найти убежище на высотах Микали под прикрытием и предводительством мелитян. Для этой-то охраны мелитяны поставили на этот пост и отослали из стана, чтобы предотвратить восстание. Однако мелитяне поступили как раз против приказаний. Они повели отступающих персов другими дорогами. Дороги эти приводили персов к врагам и, в конце концов, стали открыто, как злейшие враги, умерщвлять персов. В этой битве особенно отличились афиняне, а среди афинян Гермолик, сын Евфена, весьма искусный в кулачном бою и в борьбе. Этого Гермолика постигла впоследствии печальная участь. Во время войны афинян с корестийцами он пал в битве при Кирне в корестийской земле и покоится в Гересте. После же афинян больше всего отличились коринфяне, трезенцы и сикионцы. Прикончив большую часть варваров в сражении или во время бегства, эллины предали затем огню все их корабли и укрепления. Потом они вытащили добычу на берег, причем нашли несколько ящиков военной казны персов. После сожжения крепости и кораблей эллины вышли в море. По прибытии на Самос эллины держали совет о переселении ионин из их страны. О том, в какую именно часть занимаемой эллинами области следовало бы переселить их, так как Ионию нужно было оставить варварам. Они считали ведь совершенно невозможным все время защищать ионин, но, тем не менее, без такой защиты не было надежды на то, что ионине смогут безнаказанно отпасть от персов. Поэтому высшие власти пелопоннесцев предложили изгнать эллинские племена, стоявшие на стороне персов, из их торговых портов, а землю их отдать ионинам. Афиняне же, напротив, вообще не хотели и слышать об оставлении Ионии, и не желали даже позволить пелопоннесцам держать совет об афинских поселениях в Ионии. А так как афиняне были решительно против этого предложения, то пелопоннесцам пришлось все-таки уступить. Так-то были приняты в Эллинский союз также самоссы, хиоссы и лесбоссы и прочие островитяне, сражавшиеся вместе с эллинами. Они должны были принести клятву в том, что будут верны и не изменят союзу. Взяв эту клятву, эллины отплыли в Геллеспонт. Части варваров, хотя и незначительные, оттесненные на вершины Микали, все же удалось спастись и благополучно добраться до Сарт. В пути Масист, сын Дария, который участвовал в злополучном сражении, стал осыпать Артаинта, главного начальника в этой битве, горькими упреками. Между прочим, Масист говорил, что тот трусливее бабы и виновен в поражении, так как плохо руководил битвой и заслуживает тягчайшей кары за то, что опозорил царский дом. У персов нет более страшного поношения, чем если кто-нибудь скажет кому-нибудь, что тот трусливее женщины. Артаин же долго терпеливо молчал и, наконец, распалившись гневом, выхватил персидский меч, чтобы прикончить Масиста. А Ксеногор, сын Проксилая, галикарнасец, стоявший сзади Артаинта, заметил, что тот бросается на Масиста. Схватив его поперек туловища, он поднял и затем бросил наземь. В это время подбежавшие телохранители заслонили Масиста. Этим поступком Ксеногор заслужил великую благодарность как самого Масиста, так и Ксеркса. Он ведь спас царского брата. За этот подвиг царь сделал Ксеногора правителем Каликии. Впрочем, кроме этого, больше с ними не случилось в пути никаких происшествий, и персы благополучно прибыли в Сарды. А царь все еще пребывал в Сардах с того времени, как он, потерпев поражение в морской битве, бежал из Афин в Азию. Тогда-то, будучи в Сардах, Ксеркс воспылал страстью к супруге Масиста, которая также находилась там. Хотя он и посылал к ней вестников, но ее оказалось невозможным склонить к измене. Применить же насилие царь не хотел из уважения к брату Масисту. То же самое чувство уважения удерживало и эту женщину. Она прекрасно знала, что ее не принудит силой. Так как у Ксеркса не было больше других средств овладеть этой женщиной, то он устроил свадьбу своего сына Дария и дочери этой женщины и Масиста. Этим царь надеялся скорее достичь своей цели. Свадьба была совершена с обычными обрядами, и после этого Ксеркс возвратился в Сусы. По прибытии туда царь принял в свой дом молодую супругу Дария. Тогда он почувствовал охлаждение к супруге Масиста. Теперь, изменив свои чувства, Ксеркс воспылал любовью к супруге Дария, дочери Масиста, которая ему и отдалась. Имя этой женщины было Артаин. Через несколько времени, однако, супружеская неверность жены Дария открылась вот каким путем. Амистрида, супруга Ксеркса, подарила царю пестрый, удивительной красоты плащ, который она сама выткала. Ксеркс с радостью надел его и пошел к Артаинте. Насладившись этой женщиной, царь сказал ей, что она может просить у него все, что хочет в награду за любовь. Он готов исполнить любую ее просьбу. Артаинта же отвечала Ксерксу, и это послужило причиной ее собственной гибели и гибели всего дома. «Дашь ли ты мне действительно все, что я не попрошу?» Ксеркс, который менее всего ожидал от нее такой просьбы, обещал клятвенно. Когда же царь поклялся, Артаинта смело потребовала его плащ. Ксеркс стал тогда придумывать всевозможные отговорки, не желая отдавать плащ ни по какой-либо иной причине, а только из страха перед Амистридой. А царица уже и раньше питала подозрения в неверности, а теперь поймала бы его на месте преступления. Царь же стал предлагать Артаинте в дар города, несметное количество золота и войска, во главе которого будет стоять только она одна. У персов войско считается великолепным даром. Однако Ксеркс не мог убедить эту женщину, и ему пришлось подарить ей плащ. А та, весьма обрадовавшись подарку, стала носить и красоваться в нем. А Мистрида услышала, что плащ у Артаинты. Разузнав затем подробно о происшествии, царица обратила свой гнев не на эту женщину, так как она предполагала виновницей и исполнительницей этого дела ее мать, а замыслила погубить супругу Масиста. Амистрида выждала время, когда ее супруг Ксеркс давал царский пир. Этот пир бывает раз в году в день рождения царя. По-персидски этот пир называется тикта, что на греческом языке означает «отличный». Только в этот день царь умощает свою голову и одаривает персов. Этот-то день и выждала Амистрида и потребовала у Ксеркса отдать ей в подарок супругу Масиста. Ксеркс нашел это требование выдать жену брата недостойным и возмутительным, которая, к тому же, была совершенно невиновна в этом деле. Царь ведь хорошо понимал, зачем она обратилась к нему с такой просьбой. Между тем царица стала настойчиво добиваться исполнения своей просьбы, и царю пришлось на царском пиру. Царю нельзя никому отказывать в просьбе, наконец, правда, весьма неохотно, дать согласие. Затем, отдав эту женщину во власть Амистриды, Ксеркс поступил так. Позволив царице делать со своей жертвой все, что она захочет, он послал за братом и сказал ему вот что. «Масист, ты сын Дария и мой брат, да к тому же и доблестный муж. Так вот, отпусти свою супругу, с которой ты живешь, а я дам тебе в жены вместо нее мою дочь, пусть она будет твоей супругой. Твою же теперешнюю супругу отпусти, мне не угодно, чтобы ты жил с нею». Масист же, пораженный такими словами Ксеркса, ответил так. «Владыка, какие бесполезные речи заводишь ты со мною! Ты повелеваешь мне оставить супругу, от которой у меня есть сыновья и дочери. Одну из них ты дал в жены даже собственному сыну, супругу, столь любезную моему сердцу, и взять в жены твою дочь. Нет, царь, сколь невелика для меня честь, которой ты меня удостоил, стать мужем твоей дочери, но все же я не сделаю ни того, ни другого. Не принуждай меня силой, так как тебе это вовсе не нужно. Для твоей дочери найдется другой, столь же достойный супруг, а мне позволь жить с моей супругой», — так отвечал Масист. Ксеркс же, распалившись гневом, сказал ему в ответ: «Хорошо же, Масист, теперь моя воля такова. Не выдам я за тебя своей дочери, но и со своей женой ты больше не будешь жить. Ты научишься принимать то, что тебе предлагают». Услышав эти угрозы, Масист поспешно вышел со словами: «Владыка, ты ведь меня еще не погубил». Между тем, пока Ксеркс вел этот разговор с братом, Амистрида послала телохранителей Ксеркса изувечить жену Масиста. Она велела отрезать у несчастной груди и бросить псам, а также нос, уши и губы, вырезать язык и отправить в таком виде домой. Масист же, еще ничего не зная об этом, но предчувствуя недоброе, бегом бросился домой. Увидев свою жену столь страшно изувеченной, он, тотчас же, посоветовавшись с сыновьями, отправился вместе с ними и некоторыми другими людьми в Бактры. Он хотел поднять восстание в Бактрийской области, чтобы лишить царя престола. Это, как я думаю, ему, пожалуй, и удалось бы, если бы он раньше прибыл к бактрийцам и саккам. Действительно, эти народности любили Масиста, и он был сатрапом Бактрии. Ксеркс, однако, проведал замыслы Масиста и отправил в погоню за ним отряд, который настиг его в пути. Масист был убит вместе с сыновьями и приверженцами. Это мой рассказ о страсти Ксеркса и смерти Масиста. Эллины же, отплыв из Мекали в Гелеспонт, бросили якорь сначала из-за противных ветров у мыса Лекта, отсюда они прибыли в Абидос и нашли там мосты, которые они считали целыми, уже разрушенными. Ради этого-то прежде всего они прибыли в Гелеспонд. Тогда ли в Тихита пелопоннесцы решили отплыть назад в Эладу. А афиняне же и их предводитель Ксантип, напротив, решили остаться и напасть на Херсонес. Итак, пелопоннесцы отплыли домой, а афиняне же переправились из Абидоса в Херсонес и приступили к осаде Сеста. В этот Сест, самую сильную крепость в этой стране, услышав о прибытии эллинов, собрались персы из соседних городов. Так из города Кардии прибыл перс Эобас и привез канаты от мостов. В городе этом жили местные эолийцы, да еще персы и много других союзных с персами народностей. Владыкой этой области был сатрап Ксеркса перс Артаикт, страшный нечестивец, обманувший даже царя во время похода на Афины. Артаикт ограбил храмовые сокровища города Протасилая, сына Ификла из Элеунта. Ведь в Элеунте, на Херсонесе, в священной роще, находятся святилища и могилы Протасилая. В святилище хранились богатства, золотые и серебряные чаши, медные статуи, драгоценные одежды и другие приношения. Все это Артаикт похитил с царского позволения, обманув царя такими словами: «Владыка, есть тут дом одного эллина, который пошел походом на твою землю, и за это его постигло справедливое возмездие и смерть. Подари мне его дом, чтобы впредь всякой поостерегся идти войной на твою землю». Этим ему легко удалось убедить Ксеркса подарить ему этот дом. Слова же Артаикта о походе Протасилая в царскую землю означали вот что. По мнению персов, вся Азия принадлежит им и правящему царю. Овладев этими сокровищами, Артаикт велел перенести их из Элеунта в Сест, а священный участок засеять и возделывать. Сам же, всякий раз, когда бывал в Элеунте, то в святилище совокуплялся с женщинами. Итак, теперь афиняне принялись осаждать Артаикта, а он не был готов к осаде, не ожидая прихода эллинов. Они напали на сатрапа так внезапно, что ему некуда было бежать. Между тем осада Сеста затянулась до поздней осени, и афиняне стали уже тяготиться долгим пребыванием на чужбине и безуспешной осадой. Они просили военачальников возвратиться на родину. Война велась тогда только с весны до осени. Военачальники же ответили, что не уйдут, пока не возьмут города, или пока высшие власти в Афинах не отзовут их домой. Тогда афинянам пришлось примириться с обстоятельствами. А осажденные в крепости Херсонессы уже дошли до последней крайности, так что варили и ели ремни от постели. Когда же они съели даже и это, то персы с Артаиктом и Эобазом однажды ночью бежали из города. Персы опустились по задней стороне стены, там, где меньше всего было неприятелей. На следующий день херсонессы дали знак афинянам с башен о бегстве персов и открыли городские ворота. Большая часть афинского войска пустилась в погоню за персами, а другая заняла город. Эобаза, бежавшего во Фракию, захватили фракийские апсинфии и по своему обычаю принесли в жертву местному богу Плестору, а спутников его умертвили другим способом. Артаикта же с товарищами, бежавшими позднее, афиняне вскоре нагнали за Эгоспотамой и частично после долгого сопротивления перебили. Остальных же взяли живыми в плен. Этих последних афиняне повели в оковах в Сест, и среди них был также и Артаикт со своим сыном. Тут-то, как рассказывают херсонессы, случилось с одним из стражей, когда тот жарил соленую рыбу, вот какое чудо. Соленые рыбы запрыгали и стали биться на огне, словно только что пойманные, и все, столпившись вокруг, изумлялись этому диву. Артаикт, который также увидел эту диковину, позвал человека, жарившего соленую рыбу, и сказал: «Друг афинянин, не страшись этого чуда. Оно ведь явлено не тебе, а мне. Протесилай, Валиунти, этим знамением возвещает, что хотя он и мертв, и превратился в мумию, но все же обладает божественной силой, чтобы покарать своего обидчика. Поэтому-то я хочу заплатить выкуп за мое преступление, за сокровища, похищенные мною из его святилища. Я хочу пожертвовать Богу 100 талантов. Афининам же, если они сохранят жизнь мне и моему сыну, я заплачу 200 талантов. Но такое его предложение, однако, афинский военачальник Ксантип отверг, ведь его смерти требовали элеунцы в возмездие за Протасилая, и так же думал и сам военачальник. Артаид-то отвели на то место побережья, где Ксеркс велел построить мост, по другим рассказам на холм, что над городом Мадитом, и, пригвоздив к столбу, повесили. А сына его на глазах Артаикта побили камнями. После этого афиняне отплыли в Элладу. Они везли с собой среди другой добычи также и канаты от мостов. Эти канаты они хотели посвятить в храмы. В этом году больше ничего не произошло. Дед этого распятого на столбе Артаикта был Артембар, давший персам один совет. Персы приняли его и представили Киру с такими словами. Так как Зевс отнял у Астиага владычество над Азией и вручил его персам, а среди персов тебе, Кир, давайте же покинем нашу маленькую и притом суровую страну и переселимся в лучшую землю. Много земель здесь, по соседству с нами, много и дальше. Если мы завоюем одну из них, то наша слава и уважение к нам еще более возрастут. Так подобает поступать народу-властителю других народов, ибо когда же еще нам представится более удобный случай, как не теперь, когда мы владычествуем над многими народами, и в наших руках целая Азия? Услышав эти слова, Кир не удивился предложению и велел его выполнять. Тем не менее, он советовал персам готовиться к тому, что они не будут больше владыками, а станут рабами. Ведь, говорил он, в благодатных странах люди обычно бывают изнеженными, и одна и та же страна не может производить удивительные плоды и порождать на свет доблестных воинов. Тогда персы согласились с мнением Кира и отказались от своего намерения. Они предпочли сами, владея скудной землей, властвовать над другими народами, чем быть рабами на тучной равнине.